Не споткнись о полярный круг. Впервые опубликовано в журнале «Вокруг света», номер 5 за 1962 год. Была включена в первый сборник повестей и рассказов «Зажгите костры в океане», Магадан, 1964 год. Впоследствии документальная часть этой повести была использована автором при написании повести «Два цвета земли между двух океанов. Дневник прибрежного плавания». Глава «Серебряная гора» и рассказа «Гора из чистого серебра», изданного посмертно в альманахе «Ветер странствий», номер 2-10 за 1975 год. В первоначальном виде она была включена только в избранное в трех томах «Магадан», книжное издательство, 1994 год. Герои повести, молодые парни, искали Пильхуэртинейку, что в переводе щукотского означает «загадочно нетающая мягкая гора», почти сплошь, как утверждает легенда, состоящая из самородного серебра. Повесть вызвала резкую критику после публикации и далее не переиздавалась до самого последнего времени. Включена в издание «Олег Куваев. Сочинение в трех томах. Том 2 за 2005 год». 11 вариантов. Ночью в поселок пришли корабли. Их ждали уже давно. По утрам люди говорили о льдах в проливе Лонга, о льдах в районе мыса Шмидта, о песчаных банках мыса Биллингса. Говорили о дизель-электроходах, ледоколах. Слухи накладывались на слухи, распространялись, противоречили друг другу. Через неделю, завтра, через два дня, уже на подходе. Нынче навигации вообще не будет. И все же корабли пришли. Возможно, мы со стариком увидели их первыми, так как мы совсем не ложились спать в эту ночь. Не потому, что нас особенно беспокоила судьба арктической навигации. Нет, мы решали наше сугубо личное дело. Я не помню, с каких пор у нас повелось так, что каждый раз, перед тем, как принять какое-либо важное решение, мы уходили подальше от поселка, на наше особое место. Это было очень удобное место на самом берегу моря, там, где береговой обрыв переходил в качковатую россыпь тундры. Море было в 10 метрах от входа в избушку. Тундра начиналась сразу за задней стенкой. «Так что будем делать?» — в 2000-й раз спросил меня старик. «Подождем телеграммы», — ответил я ему в 2001-й. И в это время мы увидели дым. Дым вырос вначале на горизонте и был похож на крохотное заблудившееся облако. «Корабли!» — сказал я. «Брось, они должны завтра!» «Корабли!» Было 2 часа ночи. Огромный красный круг солнца повис над островом Раутаном. Розовые руки портальных кранов бессильно висели над поселком. Вертикально вверх шел розовый дым над электростанцией. Неправдоподобная тишина усыпила даже комаров, и чаек не было слышно. Мы посмотрели на порт. Коса, на которой стоял поселок, изгибалась подковой. Мы были на одном конце подковы, порт на другом, и теперь мы видели, как беззвучно, словно во сне, отходили от причалов зимовавшие там лихтеры. «Освобождают причал! Корабли!» Первым прошел дизель-электроход «Енисей». Он шел близко к острову и далеко от нас. На палубе было пусто. Потом снова с моря донеслись приветственные гудки, и через полчаса прошла также молчаливо «Ангара». Потом снова гудки и два дыма, от буксира поменьше и парохода, чей дым увидели первым. Порт молчал. Было 3 часа ночи, и поселок спал. «Видишь, их льды не остановили», — сказал старик. И добавил: «Так что будем делать, парень?» «Давай не будем ждать телеграммы», — ответил я. «Давай, только еще раз все обсудим. Идем домой». Начинался ветер. Мертвый штиль стоял уже около недели, и вместе с кораблями весь поселок ждал южака, который обязательно приходит вслед за штилем. Корабли пришли строго вовремя. Когда мы добрались до поселка, южак дул уже в полную силу. Мрачно и громко выли провода. Черные клубы дыма из трубы электростанции падали прямо на землю. Ветер гнал густые волны пыли между домами. Временами это в точности напоминало песчаную среднеазиатскую бурю. «Самум», — сказал старик, выплюнув коричневую от пыли слюну. «Самум, черт бы его побрал! На 73-й параллели!» Пыль забивала глаза, и их резала, как от ожога. На улицах не было ни души, но машины уже шли через спящий поселок одна за другой по дороге к порту. Ветер рвал из-под колес тучи мелкого шлака. В поселке началась навигация. И вот мы дома. Белый лист бумаги лежит перед стариком. Разнокалиберные, понахватаны отовсюду листы карт передо мной. Пачка 100-рублевок на столе между нами. «Значит, давай с самого начала. Куда, зачем и каким образом?» «Вариант номер 11», — подсказал я, заглянув в записную книжку. Заполярный чукотский самум бушевал за стеной. Ветер дул порывами, значит, все же это был обычный летний фен. Обойдется без сорванных с причалов кораблей и перевернутых машин. Через 2-3 дня также внезапно начнет темнеть бешено синева небо, исчезнет молочный пласт облаков над сопкой, и внезапно наступит штиль.